Вернулись они почти к ночи. Лифт не работал, и папе пришлось волоком тащить вареного отца на 5-й этаж. Лёхин тоже наклюкался, но с ним легче, живет на 1-м. Слава богу, мой папа не имеет привычки надираться в дупель. Папа у меня вообще классный. Его большие плечи даже зимой вкусно пахнут загаром и солнцем. Папа умеет строить многоэтажные дома и объекты, прыгать с парашютом, играть на гитаре, петь у костра с друзьями красивые песни. Он любит ловить рыбу спиннингом, стрелять в тире, гулять со мной по городу, собирать грибы, играть в шахматы и футбол. Всего не перечислишь. Вообще-то все папы у нас хорошие. Они наспор устроили чемпионат по футболу с дядьками из соседнего дома. Чья команда проиграет, та посадит деревья в общем дворе. Не одни мы наблюдали за игрой с Лёхиного балкона. Все нижние балконы были заняты болельщиками. На воротах папиной команды стоял отец очкарика Мишки, тоже очкарик, что не мешало ему классно ловить мяч. Наш дом победил. То есть победила дружба, на посадку папы пообещали выйти вместе. А в нашей отдельной квартире дружба заканчивалась. Родители ссорились. Потом мама ушла ночевать к подруге и попала в полицию. Папа говорил по телефону с дядей Григорием о каком-то пьяном дебоше, устроенном мамой в ресторане. Я слышал. Родственник дяди Григория, полицейский начальник, вызволил ее из обезьянника. Сначала я думал из зоопарка, но Леха сказал, что это такая клетка в ментовке для задержанных людей. И мама уехала. В первый раз ненадолго. По туристической путевке, пояснил папа, кажется, в Египет. Мне тоже хотелось в Египет, но не одному, а втроем. Обидевшись на маму, я сгоряча выложил папе, что она жаловалась на него подругам. Говорила, нет сил, как хочется съездить куда-нибудь в Италию или хотя бы в Египет. Но пока она живет с таким скупым человеком, это нереально. И одна, особенно отталкивающе накрашенная подруга, сказала: «Капец однозначно». Папа выслушал с пасмурным лицом и вдруг ни с того ни с сего наорал на меня из-за двоек по математике, которые я нахватал в начале учебного года. Ночью я страдал от своего предательства. Мало того, что я подслушивал мамины разговоры с подругами, так еще и наябедничал. А на папу я не обижался, я понимал, он срывает на мне плохое настроение. Пока мама дебоширила в ресторане и путешествовала в Египте, папа все время нервничал, забывал бриться и к ее приезду успел обрасти бородкой. Мама почему-то не привезла нам подарков. Я чувствовал себя виноватым и сказал ей, что опять выдал папе ее секрет. «Это не секрет», — сказала она резко, — «твой отец действительно скупой человек». Сколько я не приставал к маме, она так и не рассказала о пирамидах и фараоновых гробницах. Разговаривала со мной меньше обычного, а с папой общалась через меня. «Артем, скажи папе, что...» «Передай папе». Каждый день убегала куда-то. Я звонил ей, она отвечала: «Не мешай, я на работе». «В типографии?» — уточнял я. «Да». Она лгала. В типографском рекламном цехе мне сказали: «Таисия Владимировна давно у нас не работает». Мама изменилась, словно кто-то держал ее в плену и травил колдовским чаем. Она превратилась в чужую женщину, которая только притворялась моей мамой. В голосе этой новой мамы сквозили нотки досадливого нетерпения, в словах не было тепла. Она перестала играть с мысонком по вечерам и целовать меня на ночь. Не проверяла домашние задания, не гладила рубашки, готовила наспех и вообще забывала о нас. Я думал, пусть бы она сердилась, пусть бы плакала, но не была такой равнодушной. «Любое чувство лучше безразличия», — цитата. Вернуть настоящую маму оказалось ни в папиных силах, ни в моих. Придя раз из школы, я увидел, как светловолосый мужчина в пушистом свитере загружает в багажник серебристого джипа знакомые чемоданы и мамину соболью шубку в прозрачном чехле. В первую секунду я решил, что нас ограбили, а во вторую узнал в мужчине дядю Диму. Он сменил белый Lexus на серебристый джип, но я бы узнал этого друга-предателя возле тысячи разных машин. Захлопнув багажник, дядя Дима обнял за талию спустившуюся с крыльца женщину. Мама, это была, конечно, она, увернулась со смехом. Взгляд ее скользнул в мою сторону, и лицо с быстротой молнии помрачнело, будто на него опустилась пыльная паутина. Мама толкнула дядю Диму за машину и засеменила ко мне на тонких каблуках. Пятясь, я отступал по ледяному тротуару. Почудилась, мама сейчас схватит меня и потащит в джип, но она остановилась. «Мой мальчик, мой мальчик!» — лихорадочно зашептала она мне в висок и прижала к себе так сильно, что я чуть не задохнулся. «Я за тобой приеду, заберу тебя, обещаю. Мой мальчик, слышишь?» От ее взбитых волос чудно пахло цветочно-фруктовыми духами. Их аромат вызывал в памяти песню о золотом городе и дивном саде, где травы и гуляют невиданный. Мама бормотала: «Заберу тебя, заберу, жди», и целовала в макушку. Я уклонялся от душистых объятий, от напомаженных губ, и пытался рассмотреть из-за маминого плеча водителя, сидящего в машине. Он наблюдал за нашим прощанием из-под руки. Взгляд под козырьком ладони был острым, как папина бритва. Левую щеку с угла скулы наискосок бороздил, комкая кожу, розовый шрам, похожий на заползающего в рот червя. Я где-то встречал этого человека. Нет, не встречал, но абсолютно точно видел, только без шрама. Прежде чем отстраниться, мама все-таки испачкала мои щеки помадой. Полы распахнутого пальто взвеялись на ветру крыльями, в машине предупредительно открылась дверь. «Ты вернешься?» — крикнул я вслед, но джип ринулся вперед с львиным рыком и полностью заглушил брошенную в ответ фразу. Я поднимался к квартире, наполненной водой до краев, дышал открытым ртом и еле сдерживался, чтобы не расплескать себя. Я думал, как много механических движений мы делаем и как они усложняются, когда приходится спешить. И почему вода рвется вон из человека, если ему хочется плакать. Добравшись до туалета, я едва успел спустить штаны и буквально взорвался фонтаном слез, соплей и прочей жидкости. Я стоял над унитазом, держась за стенки, и рыдал от жалости к маме, несмотря на ее измену. А еще от облегчения. Не в смысле, что облегчился, а что остался с папой. Блокнот и карандаш. Все, что нужно для общения в любой чужой стране. Слова можно заменить рисунками. «Тебе нравится такая машина?» — всплывает голос щетки. «Нет». «Но ты ведь ее нарисовал. Это джип? Он чей, ваш?» «У нас нет машины». «Папина Нива сломалась. Новую машину мы так и не купили». «А пирамиды позади почему?» Глаза у щетки изучающие. Сейчас спросит, ездил ли я в Египет. Ты бывал в Египте? Нет. Иногда у меня получается предугадывать ее вопросы. Она говорит: «Знаешь?» «Не знаю». Нечаянно вылетело. Также нечаянно нарисовались джип и пирамиды. Щетка смеется, и я невольно улыбаюсь. «Знаешь?» «И я там не была. Мечтаю съездить». Папа врал про Египет. Мне неизвестно, где пропадала мама в первый раз. Может, ее заставили посидеть в тюрьме за дебош. А может, мама ездила к дяде Диме в его морской город. Как бы на репетицию, проверить, сумеет ли уйти от нас насовсем. Проверила и убедилась. Сумеет. «Она выбрала дядю Диму», — сказал папа, «раз уж я все узнал, и врать бесполезно. Что поделаешь, мама разлюбила меня, так у взрослых бывает». Меня оглушала мысль, что мама отказалась от нас ради чужого человека. Даже в ушах звенело от невозможности в это поверить. «А как же мы?» «Ну, выходит, по нему она скучает сильнее». «Мама приедет за мной, сказала, что заберет к себе». «Посмотрим, как заберет». На папиных бритых скулах выступили желваки. Он повернулся ко мне. «Ты хочешь к маме?» «Я хотел к маме. Никогда не видел вживую море, но...» «Только с тобой». «Увы, Артем, тебе тоже придется сделать свой выбор». «Я сделал». «И?» «Выбрал тебя». «Твердо решил? Не маму?» «Я не вру, даже тем, кто мне врет». Он покраснел. «Прости, бывает, взрослые не могут сказать детям правду, чтобы не ранить». «Папа, я уже не маленький», — вздохнул я. «Если б ты не соврал про Египет, то есть сказал бы, что мама не была ни в каком Египте, я бы огорчился, но гораздо меньше, чем когда узнал, что ты врешь». «Ладно», — произнес он, помедлив, — «я больше не буду врать тебе». Мы ударили ладонь о ладонь. «Ты абсолютно точно хочешь остаться со мной?» Он сомневался, он мне не верил. «С тобой. Я не предатель». Папа как-то странно посмотрел на меня и засмеялся. «Что ж, прекрасно, будем жить вдвоем». Мы снова ударили по рукам, и он встал. «Тебе пора спать». «Подожди». Я достал фотографию из приготовленного альбома. «Кто этот человек?» «Этот человек?» — замешкался папа. «Молодой мужчина, как видишь. Тут и мама рядом с ним, молодая. Кто он?» Папа снова опустился на диван, но ответил не сразу. «Это мамин брат». «Мамин брат?» — удивился я. «Мой дядя». «Да, дядя Семен». «Почему я никогда не слышал о нем?» «Потому что твой дядя в тюрьме», — трудно проговорил папа. «Он вор?» «Нет». «Бандит?» «Уф, кажется, я зря пообещал тебе не врать». «Мамин брат вышел из тюрьмы, папа, он был в машине». «Вот как?» Папа поднялся и зашагал кругами по комнате. Мысонок поскакал за ним, подумал, игра. «Значит, вышел», — пробормотал папа. «Значит, Тася позволила этому мерзавцу приехать к ней». «Зачем?» «Не завидую Димке». Он ходил, взлохмачивая пальцами волосы, глаза перебегали с предмета на предмет и сквозь меня. Я испугался, как бы папа нечаянно не задавил кота, и взял его на руки. «Папа!» «Да», — взглянул он туманно. «Иди спать, Артем, скоро 12. На фотографии у дяди Семена нет шрама на лице, а я видел. Это от удара ножом? Он выжил?» «Раз ты видел его, значит, выжил». «Нет, я о другом человеке. который ударил. Папа рассердился. Все, даже правде есть какой-то предел. Спать. Ночью я бежал по тропе под высокими деревьями, полными желтых плодов. Кровь сочилась из них и капала на листья, красные листья шумели, в их шелесте различались два слова, повторяемые бесконечно: убийство, убийство, убийство. Впереди показалась мама. За ней гнался бандит, настигал ее и хихикал точь-в-точь, как Стас Москалев. В руках у бандита звенели наручники, изо рта лез толстый червяк, на лаковой розовой головке червяка бешеным хула-хупом вертелся кружок скотча. И в мою голову рухнула страшная догадка: это мистер Флинт. Огр собирался убить маму, а я ничем не мог ей помочь. Ноги приросли к тропе, и я только кричал. Далеко над колосьями пшеничного поля мелькали лица Томаса, Питера, мисс Эстер. Ни мама, ни Огр, никто из беглецов почему-то не видели меня и не слышали моего крика. Но услышал папа. «Проснись, Артем», — сказал он откуда-то снаружи и добавил тихо: «Боже, какой я дурак!» Щетка сама принесла с раздачи поднос с двумя тарелками, полными борща. Неплохо. Готовят ли борщ в тюрьме? Не возражаешь, если я пообедаю с тобой? Взрослые всегда так: сначала сделают, потом спрашивают. Вам разве домой не надо? Я одна дома. Киваю. У нее нет детей и мужа? Значит, по-английски она мисс. На второе тефтели с гречкой, сообщает щетка. Держит ломтик хлеба под ложкой. У папы такая же привычка. Вообще-то на обед я езжу к отцу, но сегодня у него сестра с мужем. Впервые тут обедаю. Хозяйка из меня никудышная, а борщ люблю. Вкусный, правда? Киваю. Вполне съедобный борщ, хоть и с тушенкой. А тетя Надя готовит из овощей с мясом и каких-то хитростей. Хитрости в этом деле – самый необходимый ингредиент. Щетка, наверное, такого борща не пробовала. Мы с папой да тети Нади тоже варили борщ с тушенкой, консервированный. Мы привыкали жить без мамы и понемногу привыкли. Папа перевелся на другую работу. Ближе к дому, с меньшей зарплатой, зато без командировок. На завтрак мы растворяли в чашках кнор, суповой концентрат, а обедали в кафе. Брали домой сэндвичи, пару салатов в пластиковых контейнерах и что-нибудь для мысонка вдобавок к кошачьему корму. Потом папа стал кухарить сам и снял с обеденного стола матерчатую скатерть, бесполезную вещь, заколеблешься стирать. Мне доверял разогревать к его приходу бутерброды в микроволновке, белый хлеб с оливками и сыром, или с колбасой, вареным яйцом и помидорами. Мазнуть майонезом соленый огурчик сверху получается не хуже пиццы. Папа аккуратно посещал родительские собрания, проверял дневник и выполненные задания. Недопонятые темы объяснял после учительницы легко, но редко. Говорил, что я должен преодолевать трудности собственным умом. Я мучился с задачами по 3 часа. В итоге подтянулся и вышел в хорошисты. Папина борьба с моей ленью понемногу воспитала во мне самостоятельность. «Смотри на жизнь с оптимизмом», — велел папа, и я смотрел с оптимизмом. Если вдруг нападало плохое настроение, мы прогуливались по городу, шли смотреть какие-нибудь соревнования или в кино, или навещали папиных друзей. В мае несколько раз выезжали с ними в лес на шашлыки. К лету выяснилось, что я сильно подрос. Папа кучу денег истратил на покупку одежды. Оказывается, хотел во всем новом отправить меня на каникулы в какой-то детский лагерь. Я взбунтовался. Мишка уехал с родителями на курорт, но Леха с Варей оставались дома. Полторы недели я до вечера сидел взаперти дома, с риском погибнуть при случайном пожаре в обнимку с мысонком. Еще неделю умирал от безделья у папы на работе. В конце концов, мы поговорили как разумные мужчины, и он разметил территорию моих прогулок. Она включала четверть нашего небольшого квартала с заходом в детский игровой зал железнодорожного клуба. Это вполне меня устраивало. Раз в два часа я был обязан рапортовать папе по телефону, что делаю и где нахожусь. Я посещал игровой зал, если были деньги, играл с ребятами во дворе, а в дождь смотрел мультики и зависал у компьютера с Лехой. В выходные дни мы с папой ездили на рыбалку. Лето не было скучным. Если рядом с тобой друзья и папа, оно не может быть скучным. Несколько раз мне снился один и тот же сон про маму и Огра. Я больше не кричал, научился просыпаться до появления червя, а после ворочался, потея под одеялом. Призрак с наручниками таился в углах. Я подзывал мысонка, но даже его колыбельная не могла меня усыпить. Признаться папе в бессоннице я стыдился, к тому же пришлось бы рассказать о сне. Я предпочел молчать о нем. Лекарство от бессонницы нашлось в ящике стола. В один из худших дней положил я в стол книгу «Любовница французского лейтенанта», а теперь она мне помогла. Ее написал английский писатель Джон Фаулс. Речь в ней идет о мистере Чарльзе и странной женщине, которая ходила смотреть на море. Это все, что я понял из записанного на 15 страницах. До 16-й я так и не добрался. Засыпал на 9-й-10-й крепко, без снов. Осенью я стал нормально спать без любовницы. Но однажды проснулся на рассвете и обнаружил, что папина спальня пуста. Папа скоро пришел и сделал бутерброды к завтраку. На мой вопрос, куда он ходил, отвечать отказался из-за обещания не врать. Участившиеся отлучки и недомолвки укрепили меня в подозрении, что папа решил войти в одну реку дважды. Взрослые любят с умным видом произносить всякие поучительные изречения, если это не касается их самих. Я понял, что у папы появилась женщина. Я не доверяю женщинам. Варя исключение, она не блондинка и не задавака. В старшей группе детского сада мне нравилась одна девочка с очень светлыми волосами. Не зная, чем привлечь к себе внимание девочки, я щипал ее и дергал за косички. Но недаром говорят, что блондинки дуры. На прогулке она позвала подружек, когда воспитательница отдалилась, и они меня поколотили. Я сказал маме, будто прокатился по горке лицом. Из-за маминых приятельниц я совсем разочаровался в женщинах. Они бурно тискали меня при встрече и тотчас обо мне забывали. Да и мама с ее лживым обещанием. Я желал дяде Диме, чтобы она нашла себе мужчину богаче его и устроила разнос во всех ресторанах морского города. Пусть бы и дядя Дима тоже помучился. И все-таки до осени во мне теплилась надежда на возвращение мамы. Я был уверен, папа любит ее, несмотря ни на что. Иначе зачем существует любовь, даже если она зла? Мысль, что придется делить папу с чужой тетенькой, была невыносима и тикала в моей голове точно бомба. Я ждал объявления о женитьбе, как взрыва и краха всего, чем осталось мне дорожить. Я боялся стать ненужным папе в его новой жизни с новой женой. У них же родятся свои дети. Папа пошлет лишнего ребенка к матери, а там человек с червячным ртом. Я холодел, вспоминая, что этот бандит — мой родной дядя. А разве дядя Дима сумеет заменить мне родного отца? Лживый друг, называющий меня Артемоном, как пуделя. А мачеха? Ни в одной книге не читал я о добрых мачехах. В сказках эти злобные женщины только и делали, что заставляли трудиться неродных детей. Мужья верили подлым обманщицам. Отец Питера, мистер Хейвуд, даже отравительнице поверил.